Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и телезрители. Зрители, так сказать, наших этих трансляций, передач там... По дальновидению. Дальнозоркость. Буду, да, упражняться, так сказать, в замене иностранных слов на это самое, на русские. Вот, всех вас приветствую. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Вот, тоже русское слово. Это самое, 221 тысяча там подписчиков. Все остальные фальшивки. Все эти вот закрытые каналы, открытые каналы. Все это вот говнище, которое рекламируют тоже всякие, как бы, известные телеграм-каналы. Они или придурки, или провокаторы, как бы, ну, или просто бабки на этом зарабатывают. Вот есть вот один, так сказать, да, телеграм-канал Сергей Михеев, 221 тысяча там сейчас подписчиков. Вот это, так сказать, то, за что я отвечаю. Все остальное, все это чушь собачья, потому что цитируют якобы со ссылкой на передачу «Железная логика», какую-то бредятину, так сказать, которую я не говорил, да. Иногда даже не бредятину, но я все равно не говорил, даже если согласен с ним. То есть, если я этого не говорил, как бы, да, то есть не надо это приписывать. Поэтому есть один только телеграм-канал, остальное все, так сказать, там эти какие-то паразиты. Вот, ну и там же, как бы, да, отчеты. Если вы не увидели на этом канале отчетов благотворительного фонда Сергея Михеева, который, кстати говоря, недавно Министерством юстиции добавлен в реестр социально ориентированных НКО, вот, да, так сказать, кто не в курсе. Вот, если вы там этих отчетов и реквизитов моего фонда не увидели, значит, это вот подстава, это подлог. Это кто-то, так сказать, просто прикрывает своим, моим именем. А смысл прикрытия там, или это враги откровенные, а другой смысл, понимаете, я за деньги ничего не говорю. Вот. Но раз ты не говоришь за деньги, мы будем бесплатно писать за тебя. Вот, собственно, и зарабатывать деньги на тебе. Вот такие дела, как бы, да. То есть все эти вот эти прихваты, так сказать, гнилые, так сказать, тараканьи, как бы, интриги где-то там, да, в этих самых, в тихих кабинетах, все они мне прекрасно известны. Но в любом случае, как бы, да, вот есть один только телеграм-канал, а все остальное, так сказать, конченая ерунда. На Ютубе появился одноименный канал. Но Ютубом я тоже не занимаюсь. А вот как меня как заблокировали еще в апреле 22 года, как бы, да, вот был там канал, там где-то 800 тысяч подписчиков примерно было, вот, и явно мы стремились к миллиону, как бы, да, вот, но они нас вот, значит, взяли, заблокировали, и, собственно, все. Пару раз мы пытались воссоздать, они тут же моментально блокируют эти дела, вот, поэтому Ютубом я не занимаюсь, поэтому все, что на Ютубе, тоже там, я за это ответственности не несу, но там так, такая штука, если там идет звуковая дорожка, там, скажем, наших передач... Там видео трансляции наших передач. Видеотрансляции, записи наших передач. Ничего я себе. Посмотрел, да. Но... Одним глазком посмотрел. А долго как бы... Нет, я как бы теоретически-то я как бы не против, если это оригинальная как бы вот передача, но в любом случае я этим не занимаюсь, да. Вот, хотя вот опыт показывает, что, говорю, мы пытались восстанавливать, очень быстро они убивают их. Вот, то есть если там идет вот реально там написано там на Ютубе, по крайней мере, Сергей Михеев, как бы, и вот идет там видео, они быстро очень убивают этот канал. Вот, достаточно быстро, недолго он живет. Вот, ну, я не знаю, что там с этим делать, и мне там рассказывали всякие способы, но они или слишком геморройные, как бы, или для меня недоступные. Вот в любом случае к Ютубу там я отношения не имею. Что-то хотел еще умное сказать, но уже забыл. Вот. YouTube не хочет вам кнопку вот эту золотую давать за миллион подписчиков, поэтому постоянно рубит, рубит. А, да, наверное, может быть, не знаю, это, вот такие дела. В общем-то, как бы, к сожалению, как бы, да, они это все выключили. Вот так вот. Да, ну и наш верифицированный телеграм-канал Вести FM Plus тоже. Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция в ВКонтакте и в Телеграме. Вот два вот этих ресурса сейчас ведут прямую трансляцию. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber и WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». В эти минуты Урсула фон дер Ляйен с большой речью выступает, с важнейшей, по ее мнению, речью перед Европарламентом. Сегодня они голосуют за президента Евросоюза. Там интриги, я думаю, никакой не будет. Урсулу переизберут на второй срок. Вот. Но речь ее воинственно отличается от той, которую она говорила в 2019 году, когда рассуждала про геополитическую Европу, про цифровую Европу. Сейчас она говорит про оборонную Европу. Так сказала, что Европа на перепутье. В случае переизбрания она введет должность еврокомиссара по обороне, создаст европейский противовоздушный щит, увеличит количество пограничников, ну и будет поддерживать Украину как можно дольше. Вторая часть ее речи была посвящена, конечно же, России и Китаю. Она сказала, что вот эта большая двойка, это стратегическое партнерство между Россией и Китаем, приводит к снижению глобального влияния ЕС и подрывает так называемый западоцентричный порядок, основанный на правилах. В общем, будем разрушать союз России и Китая. Понятно, да. Но разрушая союз России и Китая, они будут разрушать и себя. Ну, первое, по поводу там того, что, значит, само по себе это речь. Ну, речь обычно это тоже такое дело, знаете, ну, пафосно, так сказать, иногда бессмысленное. Не, ну, оно как бы программное, но вот, опять же, вы вспомнили про 19-й год. Как вы знаете, опять же, если вспомнить о выборах, отчет избирателям. Вот выбрали какого-то, так сказать, там, козла, так сказать, депутатом, да? Вот, и он, так сказать, это самое, ему что надо, чтобы следующие выборы попасть? Там, да, отчет избирателя. Он сначала там закидывает кучу всяких там этих самых обещалок, собирает эти, как его, всякие там запросы, наказы, как по-русски, если, да, вот, а потом, по идее, как бы, чтобы ему на следующий, так сказать, этот самый срок идти, он, это самое, должен выйти с отчетом. Вот было бы интересно посмотреть, а что там Урсула вот подробно говорила в 19-м году. Еще из этого сбылось. В 19-м она недавно сказала, да, вот у меня были такие планы, но сами видите, как обстановка поменялась, поэтому, в общем, планы сорвались. Во, я про это и говорю, Павел, я к этому и говорю, так сказать. Все эти там тоже штуки, так сказать, нам хорошо известны. Вот сейчас накидаем вам это самое кучу всяких обещалок, вот поэтому, кстати говоря, не надо очаровываться вообще никакими выборами, включая американские, но тем не менее, да, прислушиваться можно, как бы, да, настроение это считывать надо, вот, но тоже обстановка ведь может измениться, как бы, да, вот, это раз. Вот, поэтому сейчас актуально вот это, как им кажется, да, дальше что будет актуально, неизвестно. Хотя, на мой взгляд, здесь европейцы, и в частности это Урсула, все-таки это они люди из какой-то уходящей натуры, потому что, мне кажется, они плохо чувствуют, еще раз говорю, реальные перемены конъюнктуры. Украина, чем больше они будут поддерживать Украину, тем больше Украина будет утягивать Евросоюз, так сказать, в проблемы. Ну, она сама по себе просто очень проблемная территория, первое, второе, вокруг этого очень много пропаганды, то есть тупо вранья, как бы, да, ну, там про демократию, про все эти дела. Опять же, как бы, ну, есть вот реальность, есть то, что выдумано, да. Но чем больше, значит, Европа будет вязнуть в Украине, тем больше Украина будет ее утаскивать в проблемы и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, они немножко вообще, ну, отстают от жизни, не понимают, что будет дальше, и не хотят, главное, понимать, что сами себя загнали в тупик. Вот, потому что никуда вы Россию не денете, вот, и что там будет с Украиной, непонятно, и ни в какую процветающую демократию Украина не превратится, вот, хоть ты тресни, вот. Ну, не будет этого, и все, да. Просто потому, что она не способна, она, может, и хотела бы, теоретически, где-то в каких-то снах своих, да, обнимая шматок сала, как бы, так сказать, да, и это самое, бутыль с мутной горилкой, она, может, и хотела бы стать процветающей демократией, но не может. Она для этого не рождена, так сказать. Как в том старом анекдоте про лошадь, так сказать, старую, которая сказала, ну, не шмогла я, не шмогла, как бы, да. Вот. Вот это она хотела бы, да не, ну, не может. Она просто, вот, я говорю, рожденный, так сказать, ползать, летать не может. Она не про это. Не, причем это даже не оскорбление, это просто вот она не про это, там, да. Вот. Это, знаете, как вот... Она про пародию на все это. Как вот, например, выдуманный когда-то украинский язык, да, знаете, вот, знаете, как на, значит, знаменитый шекспировский вопрос из Гамлета на там, «Быть или не быть», как он когда-то был переведен совершенно серьезно на украинский, так сказать. «Будьте, чи не будьте, вот чем заковыка». Вот. То есть где тут Шекспир? Мне кажется, это пародия. Вот надо понять эту вещь. Вся Украина — это, ну, глупая, ну, жестокая пародия на реальность. Вот, ну, она такая, так сказать. Какие, вот как глупыми и жестокими могут быть подростки, например, да? Вот, то есть их жестокость может быть совершенно реальной, но глупость их, как бы, этим не компенсируется. Глупость и пародийность, да? Поэтому, на самом деле, вот это вот держание за Украину утягивает Европу в еще большие, так сказать, еще более, так сказать, глубокие проблемы. Это первое. Второе, что касается вот этих вот разговоров про общую европейскую оборону, это идея, с которой в Европе носится не первый год. Периодически, вот, так сказать, какие-то европейские элиты начинают поднимать ее на поверхность, там, европейская армия, там, франко-германский там, какой-нибудь корпус, там, да, еще там что-то такое. Но никогда ничего не получалось. Вот сейчас, может быть, кажется, что вот, значит, Украина, конфликт Украины и России дает повод для организации такой армии. Может быть, они держатся за Украину, кстати говоря, как повод, вот, условно говоря, там, создания действительно такого европейского оборонного союза. Но тогда возникает вопрос, а как это будет, значит, состыковываться с НАТО? Каждый раз, когда подобные идеи в Европе возникали, да, то всплывала на поверхность проблема. А как это состыковать с НАТО, где американцы главные? И американцы всегда, кстати, были против этого, да, потому что они понимали, что если Европа будет с точки зрения, значит, армии, оружия там, да, и всего остального самостоятельной, ну, НАТО разваливается. Вот, или, по крайней мере, так сказать, ведущую роль американцев в НАТО, она уходит на второй план. Поэтому вот эти все мечты, как бы, да, они имеют массу проблем внутри самой вот этой западной цивилизации, да. Вот, и как их преодолевать, на самом деле, пока они сами не знают. И единство-то по этому вопросу в Европе тоже как бы нету. Вот, ну, заходов таких было масса. Вот сейчас вот им кажется, что вот они нашли угрозу, да. Может быть, какие-то европейские элиты считают, что эту Украину можно так вот использовать. Но тогда они должны понимать, что рано или поздно им придется вступить в конфликт с США. Может быть, кстати говоря, это тоже такая подготовочка к приходу Трампа. Возможно, у прихода Трампа в Америке. Вот Трамп придет. Кстати, в прошлый приход Трампа тоже был такой всплеск вот этих разговоров о том, что Европа должна стать самостоятельной и все такое прочее. Но здесь второе противоречие вот в чем возникает. Если Европа станет самостоятельной, она не может позволить себе находиться в состоянии столетней войны с Россией. Ну, просто не может, и все. С Россией надо будет договариваться. Вот. И здесь вот эти два крупных противоречия, они всегда, значит, мешали как бы этой европейской самостоятельности и дальше будут мешать. Вот. Хотя я лично вот раньше говорил неоднократно, я лично считаю, что американцы стимулировали конфликт на Украине, как раз борясь за Европу, и здесь вот вам еще одно противоречие, потому что они боятся, что Европа могла бы договориться с Россией, да, и в принципе, если бы Европа действительно осознала себя как самостоятельный центр влияния и вышла бы из-под вот такой вот жестокой опеки США, она поняла бы простую вещь, что с Россией надо договариваться, потому что в этом залог безопасности, а не в войне насмерть, да, так сказать. Вот не будет такой вот войны насмерть, да, в которой или Европа победит, или Россия, да, или все, или, так сказать, все сгорят, как бы, да, или как-то договорятся. По поводу России и Китая, да, но еще раз надо понять простую вещь. Вот они все одно и то же. Это к вопросу вот о дальновидности или мудрости там западных элит. Вот Россия и Китай слишком сблизились. Ну, елки-моталки, ну, сколько раз мы говорим. А разве не вы это сделали? Разве не вашими руками как бы это сближение, собственно говоря, и произошло? Ведь о том, что Россия и Китай не должны сближаться, значит, на Западе говорили с 90-х годов. Вот распад был Советского Союза, да, вот они не должны сближаться, не должны сближаться. Когда-то, благодаря, так сказать, ну, я считаю, глупости откровенной Никиты Хрущева, Никиты Сергеевича, так сказать, да, Царствие Небесное, что называется, да, мы поссорились с Китайской Народной Республикой. Все эти вот инциденты известные, Даманский, там, и все остальное, вот это была глупость, на мой взгляд, да, как бы, и обе стороны проявили, на мой взгляд, недальновидность, да. Вот, и тогда американцы этим воспользовались. Вот эта вся пинг-понговая дипломатия, вот, Киссинджер тот же самый, установление отношений между КНР, США и так далее, и так далее. Мы позволили себя поссорить. Но потом ситуация, так сказать, изменилась, и вот с 90-х годов, наоборот, даже с 80-х, наверное, с конца 80-х, со второй половины началось возвратное, так сказать, сближение России, сначала позднего Советского Союза, а потом уже России, России с Китаем. Но кто этому способствовал? Вся политика США и политика Европы, в том числе вся политика Запада, она как раз вела к неизбежному сближению России и Китая. И сейчас она к этому же ведет. Поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен говорит, нам надо разрушить эту связку, а что она имеет в виду? Да, разрушить эту связку, так сказать, да, продолжая ту же политику, что ведут сейчас США и Европа, невозможно. Поэтому здесь надо переосмыслить себя. А вот к этому переосмыслению, судя по всему, так сказать, да, они и не готовы. Судя в том числе по этому выступлению Урсулы. Но закончу эту, так сказать, тираду тем же, с чего начал, да, это вот. А что называется обещать, не значит жениться. Вот сейчас она говорит это, а там потом, так сказать, как-то обстоятельства начнут меняться, скажут, ну, вот эта погода изменилась, тра-та-та и все остальное. Ну, Урсула не понимает, что надо говорить о неразрушении России, Китая, Союза, а начинать с себя. Она продолжает толдычить, что вот Европа, чтобы Европа могла защитить свою собственную демократию и инвестировать в оборону своего континента, нужно, в общем, деньги туда вкладывать. Вкладывать в оборону, и она говорит, я не хочу стоять в стороне и наблюдать, как Европа вытесняется. Вытесняется, кстати, руками Соединенных Штатов с политической арены. А по поводу Соединенных Штатов, оценки, да, происходящего, в том числе и сближения России и Китая, Трамп вчера вечером выступал на съезде республиканцев, который продолжается, и вот сегодня заключительный день, Трамп официально должен объявить, что он принимает предложение республиканского съезда выдвинуться кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. Трамп, естественно, вновь взялся обвинять Байдена, его администрацию. Он сказал, что в усилении сотрудничества Китая, России, Ирана и КНДР виноват Байден. Вот, что нынешний мир опасный, он допускает, что все может закончиться Третьей мировой войне, но очень красочно описал вот это сближение, вот, что 3,5 года назад мы допустили худшее, что могло произойти, потому что Байден глупый человек, он заставил Россию и Китай пожениться, они поженились, затем они взяли к себе своего младшего брата Иран, затем Северную Корею. Им больше никто не нужен, сказал Трамп. Ну, видите, мы с Трампом на одной волне. Не то, чтобы нам никто больше не нужен, да, это тоже преувеличение, вот, но то, что как бы это политика Штатов, кстати, не только Байдена, но и его предшественников, да и Трампа тоже отчасти, вот, это правда. Хорошо, что Трамп как хотя бы это озвучивает, да. Если кто-то еще задумается над этим в американской, так сказать, в американском правящем классе, в элите, да, было бы тоже неплохо, потому что, еще раз говорю, они вот 30 лет с лишним уже повторяют, что нельзя допустить сближение России и Китая, и делают все, чтобы это сближение состоялось. И Байден сделал для этого, конечно, очень много. Вот в чем Трамп прав, так сказать, да, Байден за свои 4 года сделал для этого очень много, в том числе, как бы, да, вот и в отношении политики на постсоветском пространстве, в отношении, так сказать, того, что происходит на Украине, и все, что с этим связано. Да, поэтому, если они как бы это переосознали, было бы неплохо. Но, опять же, здесь тоже понятно, что предвыборные речи — это одно, реальность — это другой. Он когда тогда первый раз шел, тоже много чего обещал. Угу. Вот в итоге ничего хорошего, так сказать, не сделал. Но единственное, что вот по Украине надо сказать, что да, это были 4 года упадка американского финансирования Украины. Это правда. А там финансирование снизилось, так сказать, очень серьезно. Вот. Может быть, сейчас так будет, да, посмотрим. Вот. Конечно, это очень важно. В нынешних военных условиях финансирование стороны Штатов, как бы, для Украины, оно просто принципиально важным является. Несомненно. Насчет того, что он там 18-го, то есть сегодня, должен согласиться, ну, согласиться, наверное. Я так думаю, да? Куда же, так сказать, деваться? Если он уже вице-президента обозначил. Да, куда деваться, да. Тем более, что он, видите, уже себе там такого же, так сказать, моторного хлопца, так сказать, да, это самое, подобрал, как этого Дэвида Вэнса, да, Дэвида Вэнса, вот, это самое, вот, ну, да, конечно, они согласятся и попрут. Сейчас, кстати, обсуждают в американских СМИ уже, сможет ли Джей Ди Вэнс стать президентом в 2028 году, то есть да, в следующий электоральный период, уже на полном серьезе обсуждают. Уже не обсуждают там, кого демократы смогут выдвинуть, кого не смогут. Кстати, про демократов пишут, что CNN, по-моему, написала, что CNN, Байден готов отказаться от участия в выборах, и теперь спрашивает свое окружение, сможет ли Камала Харрис победить, вот, вместо того, чтобы полностью отвергнуть эту идею. Ну, сегодня американская пресса забита другим. Байден заболел ковидом, отправился, значит, в свою резиденцию на лечение, и американские телеканалы показывают Байдена, который выходит из машины для того, чтобы там добраться до вертолета, и он выходит и пытался, как Трамп, сжав руку в кулак, мол, боритесь, но получилось очень жалко. Вот. Тем не менее, американские телеканалы, в частности NBC, с пафосом сообщают, что Байден, который должен поправиться через пару дней от ковида, это такой же признак силы, вот, и передает то же самое послание, что Трамп, взмахивающий кулаком после покушения. Ну, сравнение не очень удачное. Об этом поговорим буквально через несколько минут. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, не переключайтесь. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Продолжаем про демократические выборы по-американски. Два главных кандидата, 159 лет на двоих. Одна деменция и три уха. Так общая картина обрисовывается. Ну и слег Байден. И, как пишет западная пресса, это сегодня одна из главных тем, коронавирус у Джо в зарубежных СМИ. Слег он, как пишут, в решающий момент, когда Байден находится под жестким давлением на фоне призывов выйти из президентской гонки из-за возраста и провального выступления на дебатах. Ну, у демократов еще один повод пнуть сонного Джо, но, видимо, все равно страшно до сих пор. Ну, да. Тут вы говорили, так сказать, цитировали, что американские СМИ, что Байден хочет теперь спросить у окружения, да, если он выйдет, да, так сказать, сможет ли Камала Харрис. Я могу за окружение сказать Байдену, не сможет. На 12 августа назначены дебаты Харрис и Вэнс. Это будет интересно. Не сможет. Не сможет. Война была равна, да. Да, 100% не сможет, так сказать. Поэтому на Камалу Харрис Байдена заменять бессмысленно. Да, действительно, он там подхватил какой-то там вирус. В общем, не везет ему. Вот, в общем, все дальше, чем дальше, ему все сигналы ему, что вот, ну, не надо ему, так сказать, да, избираться было. Но я повторю свою точку зрения, так сказать, чисто такую экспертную, как бы ни в плюс, ни в минус, что я считаю, что уже демократам сейчас Байдена менять не надо. Единственное, конечно, может, знаете, что случится. Они могут испугаться, что он вообще, например, скажем, что-нибудь такое вот отчебучит там. Ну, условно говоря, вообще там на каких-то очередных выступлениях там упадет там и умрет там, да, условно говоря. Или совсем потеряет вообще ориентацию в пространстве, да, чтобы вот вообще опозорить. Но в общем и целом я бы не стал, конечно, уже сейчас Байдена менять. Единственное, знаете, что вариант, уж технически я так подумал, можно поменять его на того, на кого не жалко. Ну, прям на Камалу Харрис, там, ту же самую, да. Вот ее не жалко нифига, потому что понятно, что она... Не будет она никаким президентом никогда. Вот, собственно, ее вот это вице-президентство, это, видимо, пик ее политической карьеры. Залетела она на этот пик, в общем-то, случайно. Помогли все эти гендерные, так сказать, глупости и, опять же, и расовый вопрос, да. Вот, а так у нее больше, скорее всего, нету будущего. Поэтому, ну, можно, если уж Байден прям так плох, что он просто вот уже рассыпается на глазах, и его надо просто там изолировать в какой-то кабинет, где есть холодильник с мороженым, да, и чтобы он там досидел свои 3 месяца, или сколько там, ну, не 3, там получается почти еще полгода. Вот, да, но тем не менее, вот, ну, тогда можно заменить на кого-то, кого не жалко. Но опять же, тут такая штука, тут демократы сами себя загнали в тупик, потому что, ну, выставит и сейчас эту Камалу Харрис, да, и это самое, она тоже опозорится, потому что она тоже что-нибудь такое нагородит, там, она, конечно, не падает в обморок, да, но нагородить что-нибудь такого, какой-нибудь там 3 версты лесом, как бы, да, она может, она может. Она может. Кстати, бизнес уже начал готовиться активно к приходу Трампа и Венса в Белый дом. Накануне было сообщение о том, что компания Microsoft, не последняя компания на американском рынке, заявила, что ликвидирует подразделение по обеспечению равенства и инклюзивности. Было у них такое, с приходом Трампа вновь поднялась вот эта история. Инициатива D – это разнообразие, справедливость, инклюзивность. И смысл в том, что вот после протестов от Black Lives Matter, BLM, все компании бросили, значит, все это расширять, равенство, инклюзивность, и участвовали в том числе в поддержке всевозможных ЛГБТ-мероприятий, которые у нас запрещены, вот, про темнокожих, больше, чтобы руководителей было среди них и там прочих людей. Вот Microsoft написала письмо, извините, все, у нас теперь консервативная политика. Дальше, это еще не все. Следом John Deere, это один из крупнейших производителей сельхозтехники в мире, вот, он тоже отказался вот этих инициатив по разнообразию. Сказал, что больше не будет участвовать в парадах социальной и культурной осведомленности. Парады это он спонсировал, в том числе вот эти все ЛГБТ-сборища. Один за одним крупные компании, те, которые официально заявили, остальные потихоньку отползают. Почему? Потому что и Трамп, и Венс объявят о распуске вот этой программы, вот, которую продвигал Джо Байден в том числе. В общем, стремительно все меняется в Соединенных Штатах. Казалось бы, да, такая консервативная сторона так долго ко всему идет, а тут раз, хоп, и все. А мы теперь тоже за традиционные ценности. Тьфу, гадость какая-то, да? Как бы это самое, я имею в виду, так сказать, вот этих вот педиков всех. Педики в панике, короче, разбегаются, так сказать, куда деваться, непонятно, там все Microsoft предают там и все остальное. Ну, во-первых, конечно, довольно позорно на все это смотреть и смешно, да, потому что мы видим, что на самом деле вся вот эта вот тенденция, она явно будет продолжаться, что все это вранье с самого начала было. То есть все это очень неискренне. Это, условно говоря, это как бы, да, обозначает вот что. Во-первых, это означает то, что, значит, компании, вроде как, которые просто про экономику, находятся под жестким политическим давлением. У нас тоже рассказывают, знаете, про то, что там вот свобода и прочее-прочее. Все эти компании находятся под достаточно жестким политическим давлением. Условно говоря, поменялся курс, а они вот в эту сторону гребут, чтобы у них было больше, так сказать, денег, больше там, меньше проблем. Поменяется курс в эту сторону, они в ту сторону будут грести. То есть вообще, ну, условно говоря, ни искренности, ни принципов здесь вообще никаких, кроме собственной выгоды. И больше ничего. А все остальное вообще является просто, так сказать, какой-то фальшивкой. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что тут вот конкретно с этими вещами на самом деле ничего они не хотели вообще это все делать, потому что действительно нормальных людей от всего этого тошнит. Вот. Я думаю, что даже в американском и даже бизнесе все равно довольно много еще более-менее нормальных людей. То есть, грубо говоря, они делали это вынужденно, под давлением обстоятельств, под давлением, как бы политическим давлением властей, вот, и условной там какой-то культурной элитки и всего остального. Вот. И как только появился шанс выскочить из этого всего, они тут же начали выскакивать. Ну, что, ну, как бы им от этого плохо. А им от этого плохо, кстати говоря, в том числе в чисто практическом смысле, потому что, насколько я понимаю, многих вот этих вот предпринимателей заставляли, что делать-то? Заставляли создавать квоты. Квоты для цветных, квоты для, значит, нетрадиционных. Всяких нетрадиционных и так далее, и так далее. То есть в угоду вот этим довольно сомнительным таким культурно-политическим течением надо было брать этих людей, независимо от того, вообще соображают они что-то, не соображают, разбираются, не разбираются, хорошие они работники или плохие. Вот не имеет значения, у вас должно быть столько-то, так сказать, таких, столько-то сяких, столько-то этаких и так далее, и так далее. И я думаю, что это во многих случаях реально приносило, как бы, так сказать, ущерб производственному процессу или процессу там, управленческому, там, не знаю, там, принятию решений и всему остальному. Ну, ходили же комиссии официальные по компаниям и выясняли, сколько у вас гендерно-нейтральных туалетов. А вот, ну, должно быть 5. Должно быть 5. И все пустые. Вот, это вот хорошая компания должна быть. Вот. Так вот, я думаю, что это их раздражало и как людей, и это мешало делу во многих случаях, потому что много там, так сказать, людей, которые попадали вот по этим квотам, они, ну, вообще просто бестолковые, не пришей кобыли, так сказать, хвост, что называется, да, вот, они не разбирались в том деле, на котором их ставили, а вот, ну, и, в общем, порождало всю эту ситуацию абсурда, и я думаю, что, с одной стороны, конечно, это просто чисто вот куда ветер дует, и это позорно, по большому счету, да, а с другой стороны, так сказать, это к вопросу, как бы, да, о том, что им просто самим было это и неудобно, и, так сказать, противно, и все остальное. Как только появляются даже намеки на то, что можно выскочить, они уже выскакивают. Знаете, еще Трампа еще не избрали. Вот еще неизвестно, изберут ли. Ну, шансы повышаются, но не знаю. Ну, они решили, все, выскакиваем из этой фигни, вот, и так далее. Кстати говоря, тем самым такие довольно крупные компании косвенно, но подыгрывают Трампу и его, так сказать, шансам на выборах. Да, подыгрывают, и достаточно мощный разворот идет, вот это консервативное крыло делового мира Соединенных Штатов на замену программы байденовской «Разнообразие, равенство и инклюзивности» продвигает новую свою, которая расшифровывается, это аббревиатура, как «Заслуги, мастерство и интеллект». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. Ведь это же правильно. Слушайте, в конце концов, человек для того, чтобы там на какой-то должности показать себя, он должен, что он, так сказать, должен продемонстрировать? Он должен продемонстрировать свои умения, навыки, способности в первую очередь. А потом уже, там, может быть, и вообще это твое личное дело. Занимайся там этом в нерабочее время, так сказать, да? А нам мозги, так сказать, не компостируй. Вот это естественно. То есть проблема в том, что вся современная западная цивилизация, она уклонилась в какой-то совершенно неестественный, нечеловеческий путь развития. И популярность Трампа, вот там они ему, значит, то ли то он, так сказать, агент Путина, то он, значит, какой-то там сумасшедший, то преступник. А секрет популярности Трампа простейший. Он просто, как бы, да, ближе нормальным людям. Вот и все. Не то, чтобы они его там как-то дико любят, вот, но он просто ближе нормальным людям, которым вот эта вот вся вот эта вот хрень, вот, интеллигентская, да, как бы, а именно оттуда вся эта гадость и идет, к сожалению, да. Им делать нефига, знаете, когда коту делать нефига, да, сказать, он, значит, что делает, все знают, вот, да. Пословица, по крайней мере. Вот эта интеллигенция, она уже не знает, так сказать, да, чем бы себя еще, как бы, это самое, развлечь. Это все оттуда идет, из этих творческих кругов, там, политических, как бы, этих самых, там, тоже мастурбаторов, как бы, да, и вот они, как бы, этим и занимаются. Вот, а огромному количеству, так сказать, этих самых более-менее нормальных людей, это вообще, ну, поперек... Как серпом по молоту, я так скажу, да. Поэтому, как бы, секрет популярности Трампа, он очень простой. Вот, он просто говорит какие-то простые вещи, которые там людям нравятся, вот и все. Кстати, на съезде достаточно много известных людей выступает, и вот республиканцев, и просто приглашенных, которые хвалят Трампа и ругают Байдена, но отмечают выступление спикера Палаты представителей Джонсона, который отошел от... Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Который отошел от общего посыла «Съезд единства», а начал говорить про битву и борьбу за контроль над жизнью Америки, естественно, назвал демократов партией саморазрушения, вот, и упомянул вновь один из своих любимых и самых опасных заговоров – это теорию великой замены. Процитирую, мы не можем позволить многим миллионам нелегалов, которым мы позволили пересекать наши границы, причинять вред нашим гражданам, совершать набеги на наши ресурсы и срывать наши выборы. Мы это не допустим. У нас принципы – вера, семья и свобода. Теория великой замены – это такая крайне правая националистическая теория, в Штатах достаточно популярная. Смысл в том, что историческое население европейской Америки, оно вытесняется приезжими из Латинской Америки. Ну, правда, сначала как бы вот это историческое европейское население вытеснило историческое население индейцев со своей территории, да, вот, это тоже надо помнить. Но, в общем и целом, проблема миграции настолько жестко стоит в Америке, что, в общем, как бы эта теория имеет под собой почву. Кстати, мы тоже здесь не в стороне, потому что я повторяю, как бы, и моя позиция здесь совершенно однозначная, как бы, да, миграционная политика наша требует радикальной перемены, иначе замены, как бы, да, они и нас коснутся, к сожалению, да, потому что это тоже функция от глобализма. Вот это открытые двери, значит, чем больше, тем лучше, все такие разные, так сказать, все замечательно. Эта замечательность обычно заканчивается разрушением, вот, распадом, так сказать, на сегменты и все остальное. А тем более, если говорить о большой, так сказать, территории, чем сложнее она по составу, тем тяжелее ее управлять. Делать ее еще сложнее означает, так сказать, осложнять, так сказать, управление. Вот, это первое. Второе, кстати говоря, что интересно по поводу тоже вот этой американской, так сказать, вот этих вот лозунгов, да, но они... Ну, принципы, да, вот он сказал, принципы веры, семьи, да, и свободы попираются радикальными левыми. Да, они звучат абсолютно разумно, и еще раз говорю, они большинству нормальных людей как бы очень созвучны. И здесь, кстати, тоже к вопросу обо всех остальных. Вот так долго, в том числе на постсоветском пространстве, пытались ориентироваться на Европу и Америку, вот, и делали это настолько бездумно, что вот сейчас очень хороший момент, значит, для того, чтобы осознать, слушайте, вот эта вот бездумная ориентация, вот они так делают, а они вот сейчас вот так будут делать, и что дальше? Вот сейчас вот они вот так вот начнут делать, и куда вы тогда побежите? На кого вы будете ориентироваться? Думать надо своей головой всегда. Вот, ну и что там делает, так сказать, на такой-то или такой-то там президент Америки или там какой-то европеец, да? Это то, к чему я всегда призывал. Суверенность и самобытность, она начинается в голове. Вот. А у нас довольно долго тоже. Ой, смотрите, вот это же у них так. Вот у них же вот, они же вот лучше нас живут, богаче. Значит, мы так тоже должны делать. Кстати, что касается миграционной политики, она абсолютно списана, срисована с европейских, американских концепций вот тех лет. Теперь они провалились с этим. Так сказать. А они говорят, о, мы поняли, вообще все так не надо было делать, да? Вот. А мы это самое вспоминаем про те года и говорим, о, я же прекрасно помню, как говорили, о, это вот так, потому что у них так, смотрите, мы тоже будем так же жить хорошо. А вот теперь мы будем жить, можем жить так же плохо, как и они, но они вот эти вещи переосмыслили. Может быть, нашим вечным, так сказать, этим самым копирайтерам всевозможным, да? Вот, пора посмотреть и задуматься. Смотри, вот, а теперь они так делают, давайте мы тоже так вот будем делать и так далее. Ну, в общем и целом, я думаю, что эта вот политика, она будет очень популярна в Штатах, вот, и он с этим будет набирать очки. Я считаю, что нам надо тоже, так сказать, присматриваться к тому, где здесь можно искать точки соприкосновения. Вот, к сожалению, вот я долгие годы говорил о том, что, слушайте, нам надо этих людей вытягивать на общие площадки, с ним надо разговаривать, да независимо даже от того, как бы, нравится вам, не нравится, как бы, можно найти общие точки соприкосновения. Вы так, за традиции, мы за традиции. Ну, так точно, да, как бы, поэтому, как бы, за какие традиции, мы разберемся, там, по ходу дела, вы за свои, мы за свои, как бы, а где-то они пересекаются. Ценностные вещи, на этом можно найти стык. Да, это важно. И эти вещи, то есть здесь можно общий язык найти гораздо быстрее, чем по деньгам. А вот наша, к сожалению, уверенность из 90-х такая, знаете, Россия – это большая корпорация, так сказать, большой бизнес, да? И вот то, что выгодно бизнесу, то выгодно обществу. Но не подтверждается это жизнью. не подтверждается жизнью, потому что бизнес занимается деньгами, его как бы интерес выгода, а общественное благо как бы для него или не существует вовсе, или вторично. А ценностные вещи, когда как бы, да, можно найти общее как бы именно в ценностях, они гораздо важнее. Кстати, сами американцы это тоже прекрасно понимают, поэтому всегда в первую очередь на ценностях вот этих выносили мозги, а уже потом подкрепляли это деньгами там, или еще чем-нибудь таким общим. Поэтому я думаю, что это как минимум интересно. Как минимум интересно. Здесь можно найти какие-то стыки. Опять, нет у меня здесь никакого там очарования или прочее-прочее, но я считаю, вот это, так сказать, стоит к этому как минимум присмотреться. И главное, что вот мы посмотрим, какие будут результаты. Я думаю, что это резонирует с огромным количеством мнений людей в этих штатах. И Трамп это просто почувствовал. Вообще, все, что он сделал, все, что он пытается делать, это привести все к здравому смыслу. Да? И выйти из вот этой туманной и очень такой липкой системы лозунгов и каких-то, знаете, заклинаний, вот это, ну, типа вот этих программ поддержки всей инклюзивности, шминклюзивности, это никто ничего не понимает, как бы, да, но вам говорят, так надо, это вот так вот, вы знаете, по-другому нельзя, там, толерантность, шмолерантность, так сказать, надо изменить обязательно себя, потому что, а почему, как бы, да, непонятно, вот и все. А он говорит простые вещи, эти простые вещи доходят до людей, как бы, и в этом и есть секрет его популярности. Насколько они будут этому следовать, это уже другой вопрос. Насколько он вообще сможет этому следовать, насколько ему дадут этому следовать, это другой вопрос. На самом деле, возврат к здравому смыслу – это и есть путь к силе. А всякие разные заклинания тупые, как бы, да, вот когда там начинают друг другу ездить по ушам лапшой, которая, ну, вот ни душа, так сказать, ни ум не принимает и фактами не подтверждается. Это путь к слабости и поражению. Кстати, это противостояние демократов и республиканцев вплоть до гражданской войны вывело, значит, новую теорию, что американцам всегда нужна экзистенциальная угроза. Вот, что друг друга они, как пауки в банке, съедят. Это показывает, что по окончании холодной войны, после развала Советского Союза, вот в их национальной идее, национальной психике возник вакуум, который так вот не удалось заполнить. Поэтому вот сейчас склоки между республиканцами и демократами вот все крепче и крепче и крепче. Все сильнее и сильнее. Вот. И пишут, что вот этот конфликт, он у них уже вот так. Либо наша сторона победит, либо вскоре прекратит свое существование. Поэтому косвенно призывы такие, что, наверное, нам нужна еще одна новая мировая война, чтобы американцы отвлеклись и друг друга не съели. Вот так. Да, но я думаю, что эта мировая война, возможно, только, значит, такая мировая война, так сказать, возможно, только в этих самых, в случае, если она будет проходить где-то за территорией США. Вот, а если она коснется территории США, то съедят еще быстрее, потому что поводов для, значит, разногласий будет гораздо больше. Вот, собственно, и все. Поэтому там есть такая проблема, что действительно они попытались, они победили в этой как бы холодной войне, они, так сказать, какое-то время поторжествовали, а потом оказалось, что отсутствие, так сказать, вот большого врага, это скорее проблема. Вот они, значит, номинировали на это то Иран, то Северную Корею, то Китай, так сказать, теперь Россию, но не помогает, вот в чем дело. Не помогают. Вот здесь есть такая проблема, что как бы в это просто верится с трудом. И тогда начинают люди смотреть, а что же у них внутри. Вот, а внутри, оказывается, они погрязли в таких, так сказать, гнусных проблемах, которые не замечать уже просто-напросто невозможно. Вот. Хотя я, честно говоря, с трудом верю в какую-то вот тоже ценностную гражданскую войну, потому что мне кажется, что вот эти все вообще воззрения, вот эти странные такие, их представляет меньшинство в Америке. На самом деле. Вот их представляет меньшинство. Вот так вот. Но меньшинство, которое у власти, которое считает, что оно высокообразовано, в отличие от сельских трампистов, которые считают, что их захватили модернисты, мультикультуралисты и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал нашей радиостанции называется «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. Ну и продолжим буквально через несколько минут.